Глава третья. Кто там остался, чтобы их... Голос Регины срывался на нечленораздельное бормотание. Ночь уже, я хочу... Успокойся, успокойся, детка. Джонни обнял ее за талию. Остались только те, кого ты всегда хочешь видеть. Регина едва держалась на ногах. Она хотела поднести бокал с джином к губам, но ее повело в сторону. Джонни едва успел подхватить ее. В безукоризненно белой рубашке с галстуком он сейчас выглядел настоящим мальчиком-слугой из богатого дома. Черты его смуглого лица были такими тонкими, что придавали ему сходство с юной девицей. «Так кто остался?» — вновь вопросила Регина. «А, Микки, например, он немножко того, сама знаешь, ну и не смог добраться домой. Хрен с ним, никогда и не сможет. Гвинны тоже попросили, чтобы их оставили. За рулем сегодня уже нельзя. То же самое Боб и Кристи. Я им сказал, все в порядке, мол, так Кристи наверх просто ползла по лестнице. Ах, лучшие друзья, так, черт с ними». Пусть остаются к завтраку. Ты это, скажи им, пусть, черт бы их, придут поплавать со мной до того, значит, как улягутся. Боюсь, что они уже улеглись, детка, — мягко возразил Джонни. Гвинны, может быть, еще нет, но... Ах, эти, куриное дерьмо, пить и то не умеют. Это от того, что они паскудные янки, да, янки, они и пить-то... Несомненно. Джонни, зажги сигаретку, а? Я вот тут посижу, погляжу в бассейн, и джину принеси еще капельку. Сбросив халат, Регина уселась в пластиковый шезлонг на колесиках, медленно затянулась и уставилась в воду. В доме неожиданно наступила полная тишина. Неожиданно для Регины, поскольку она не заметила отъезда гостей, а те не особенно жаждали благодарить ее за оказанное радушие. Джонни снова вернулся к бассейну с наполненным доверху стаканом на подносе. «Сэйс!» — Регина пьяно кивнула. Джонни принес стул и сел рядом с ней. Регина отпила из стакана. «Вот скажи, кто нахрен бы догадался, что девица, которую звали... Знаешь как?» Регина Челестьели Савона будет поживать себе вот в этакой хате с бассейном, чтоб его собственным. Акцент мешал ей произнести имя с короткими гласными на английский манер. И потому над бассейном разносилась роскошная итальянская «Регина Челестьели Савона». Подняв голову, Джонни посмотрел в одно из окон второго этажа. В окне горел свет, он горел там весь вечер. Перехватив его взгляд, Регина тоже подняла голову. «Да, ты обязана ему многим», — Джонни покачал головой. Регина подняла стакан. «За того, кто не спит наверху», — Джонни кивнул. «Надо бы дом запереть. Микки уже уснул, Гвинны тоже... Кристи, слава богу, до комнаты доползла, да и Боб, по-моему, выглядел не лучше. Больше вроде бы и нет никого. Я все проверю, запру ворота, двери, выключу везде свет, а потом приду, посижу с тобой, пока ты поплаваешь. Договорились?» «Окей, окей. Тогда я скоро, окей? Ага. А если я буду тонуть, то вытащишь?» Джонни улыбнулся. «Непременно, но ни шагу в воду, пока я не вернусь». Глава четвертая. Когда он вернулся, Регина дремала в шезлонге. «Эй, ты же хотела мне показать, как ты плаваешь?» Она помотала головой. «Не, устала. Спать пойду». «Хочешь утром проснуться свеженькой?» Джонни опять улыбнулся. «Тогда один последний заплыв перед сном. Лучше ничего не придумаешь. Вода прохладная, и хмель снимет». Она снова покачала головой. Да я плаваю не особо, сам знаешь. Прыгнешь, если я буду тонуть. Сразу же. Она зевнула. Ага, тогда полегчает. Вода прохладная, точно как ты сказал. Протянув руку, Регина нашарила стакан и опрокинула в горло остатки джина. Съехав с шезлонга, она нависла над краем бассейна и мешком неловко свалилась в воду. Оттолкнувшись от бортика, плеснула водой в лицо. Стоя наверху, Джонни наблюдал за ее движениями. Хихикнув, Регина шлепнула ладонью по воде и подплыла к бортику, протягивая Джонни руку. Коснулась его ноги, смеясь и отплевываясь, ухватилась за бортик. Молниеносно протянув вперед руку с ножом, Джонни с силой прижал лезвие к правой щеке Регины. «Джонни, какого дья?» Регина силой оттолкнулась от бортика. Перевернувшись, она ровными, сильными грибками поплыла к противоположной стороне. Там она увидела Микки Ньюкасла, стоявшего у края бассейна с ножом в руках. Откинувшись, Регина одним движением ушла под воду и поплыла к вышке, вынырнула. Там ее ждал Джонни. Регина закричала. Оттолкнувшись от бортика, она неловко задела кафельный край и, зашипев от боли, обхватила рукой запястье. Вылезти ей не дадут. Она отплыла в центр бассейна, нырнула, вынырнула у бортика. Затем у другого. Везде ее ожидало одно и то же. Кончик ножа, смотревший в зрачок. Так терьеры иногда убивают крысу. Загоняют ее в воду и не дают вылезти, бегая вокруг, пока она не утонет. Регина вскрикнула снова. «Мальчики, что за черт? Зачем вам?» Рассудив, что Микки видно более слабый и уж во всяком случае менее решительный, она подплыла к тому месту, где он стоял, и, вынырнув, силой толкнула его руками. Оступившись от неожиданности, он инстинктивно ткнул вперед ножом. Лезвие глубоко рассекло щеку Регины чуть ниже глаза. Вскрикнув, она снова оттолкнулась от бортика. «Чертов кретин!» — с перекошенным от гнева лицом крикнул Джонни в сторону Микки. Постепенно Регина теряла силы. Она была, конечно, сильнее их, иначе нельзя было выдержать ее сумасшедшее шоу, но она устала, была сильно измотана представлением и ослаблена выпитым джином. Держаться на поверхности становилось для нее все труднее. Она ушла под воду, вынырнула, затем снова исчезла, задыхаясь, выплыла. «За что?» «Господи Боже, за что?» – прохрипела она. «Что я вам? Когда, кроме хорошего?» Она подплыла к Джонни. У него-то она вымолит жизнь, но холодное лезвие снова прижалось к ее щеке. «Я знал, детка, что ты плаваешь, как рыба», – промурлыкал Джонни, подводя острие к самому глазу Регины. Она, оттолкнувшись, снова нырнула под воду. Она боролась изо всех сил, но руки и ноги больше ей не повиновались. Сдавленно вскрикнув, выплюнув последний раз воду, Регина вновь скрылась под водой и больше не показывалась на поверхности. Поднявшись с колен, Джонни взглянул на освещенное окно на втором этаже. В окне виднелась фигура пожилого мужчины. Все это время он неотрывно наблюдал за происходящим внизу. Джонни хотел было помахать рукой, мол, все, дело сделано, но, еще раз взглянув на окно, заколебался. Не отрывая от него взгляда, старик в окне недовольно покачал головой. Перестарались. Порез на щеке утонувший — достаточный повод для расследования. Занавески опустились. света в окне больше не было. Джонни еще несколько секунд смотрел на него, и тут, краем глаза, уловил слабое движение в одном из соседних окон. В окне зала на втором этаже кто-то еще наблюдал за ними, и теперь этот кто-то успеет исчезнуть, затерявшись в лабиринте темного здания. Так, значит, есть свидетель.